Тренажер. Миссия и цели. Откуда черпать энергию? Вы помните, что сделало вас счастливым первый раз в жизни? Попробуем угадать. Скорее всего, это была какая-то мелочь вроде новой игрушки или конной прогулки на плечах давнего друга семьи. А может, это было купание в лесном озере или баночка мыльных пузырей? Кстати, в ту пору вы наверняка ощущали себя счастливым как минимум два раза в секунду, верно? Впрочем, неважно. Лучше попытайтесь ответить на другой вопрос. Что сделало вас счастливым недавно? Дешевые текилы из дьюти-фри? Неожиданная премия, признание на встрече одноклассников или какая-то другая форма мнимого успеха? И, кстати, сколько минут, часов, дней или лет прошло с того памятного момента? Ощущение счастья остается неизменным. Мы, как и в детстве, не теряем способности его испытывать. Но что-то мешает нам делать это регулярно. Что именно? Возможно, это мы сами? Не кажется ли вам, что простые житейские удовольствия, в которых мы так нуждаемся, естественны и не постыдны? Вопрос в другом. Если мы все сведем к подобным желаниям, удовольствиям, кайфу, чем мы тогда отличаемся от милых животных? Человек – единственное существо на Земле, в котором сочетаются две сущности. Сущность животного и сущность духовная, то есть человеческая. Великие люди, то есть герои, лидеры, ставят большие цели, а большинство людей осуществляют свои желания. Если ты хотя бы раз не задумался о том, к кому ты принадлежишь, значит, ты ни разу не осмыслил разницу между собой и кроликом или другой милой зверушкой, включая льва. «Человек рожден для счастья, как птица для полета» – Максим Горький. Кто-то сказал, что постоянно счастливыми бывают только идиоты. Может, он прав? Но быть несчастным добровольно не хочет никто. Тогда остается быть временами счастливым и временами несчастным. Какой-то кентавр получается, ни два, ни полтора, ни человек, ни лошадь. Мы предлагаем вам дерзнуть выбрать достойное духовной личности. Может, получится? Загляни в энциклопедию, если тебя там еще нет. Может, примеришь на себе состояние «а как там находиться?» Ты вправе задать вопрос «а зачем мне быть героем, личностью, брендом, элитой, лидером?» Ведь за все надо платить временем, усилиями, мозгами. Чем плоха твоя теперешняя жизнь? Вспомним неандертальцев. Они сидели в пещерах до тех пор, пока была пища. Но вот пища заканчивалась, и нужно было выходить из пещеры и добывать ее. Какой выбор был у неандертальца? Оставаться в пещере. Там тепло и безопасно. Это была его зона комфорта. Выходить из пещеры – значит рисковать. Выходить из зоны безопасности – в зону опасности и риска. Но там, где безопасно и комфортно, там и смерть от голода. Там, где риск и опасность, там и жизнь, пища. Эта метафора открывает нам закон жизни. Любая зона комфорта и безопасности – является и кладбищем упущенных возможностей, и зоной смерти. И только помехи, барьеры, преграды открывают нам возможности жить. «Жизнь без преодоления преград не может называться жизнью», — говорил Сократ. У героя есть миссия и призвание — оставить след. Ну и проживешь, как нейтрино, не оставив след в людях или делах. Живут же миллионы. Живут даже миллиарды, но есть и те, кто бросил себе вызов, а не слабо. И почему бы не наследить в энциклопедии, в делах своей компании, в сердцах друзей или в генах своего потомства? Нет, определенно что-то есть привлекательное в самом вызове себе. Ведь зачем-то я пришел в этот мир? Если вы действительно хотите жить и радоваться жизни, действительно хотите стать и до конца своих дней быть самым счастливым человеком, запомните одну простую, но очень важную истину. Быть счастливым и успешным – это не ваше желание, это ваш священный долг перед Богом, человечеством и в первую очередь перед самим собой. Запомнили? А дальше все просто. Хотите быть счастливыми? Время пришло. Существует три простых способа стать счастливым. Способ первый – попасть под локомотив счастья. В целом неплохо, но не в защите, тут уж как повезет. Способ второй – отобрать у других. Перспективно, прибыльно, но аморально и слишком скоротечно. Способ третий – добыть счастье и успех своими руками. Мозолисто, хлопотно, но единственно верно. Времена, когда основу успешной, счастливой жизни составляли наследство или связи родителей, давно канули в лету. Им на смену пришла другая эпоха. Сегодня основными атрибутами успеха являются знание, воля, ответственность, вера в себя и самодисциплина. Только эти и никакие другие личностные качества приносят самые большие дивиденды. Слышите или показалось? Кто-то сказал, рожденный ползать летать не может. Простите, но в таком случае как быть с очевидным явлением природы, когда от рождения серая ползающая гусеница вдруг взлетает ввысь пестрой бабочкой? Хотите на всю жизнь остаться жертвой? Пожалуйста. Но не торопитесь принимать решение прямо сейчас. Задумайтесь. Возможно, пришло время слезать с печи и становиться героем. Дорога в 1000 миль начинается с первого шага. Китайская пословица. Украшая себя, роза украшает сад. Развивая в себе героя, вы облагораживаете себя, своих детей, свою компанию, свой город и страну в целом. Путь героя, как и любой другой, имеет свой первый шаг. И этот шаг – мотивация, то есть захотеть. Захотеть страстно, неистово. Но опять вопрос. В чем выгода от этого геройства? Потери очевидны. Нужно что-то преодолевать и трудиться. А выгоды где-то там, за горизонтом, да еще и не ясно какие. Интересно, какую выгоду имеет тот, кто взобрался на Джомолунгму, пересек в папирусной лодке океан, изобрел чертовщину, от которой балдеет весь мир, или написал книгу? Выгодно стоять в толпе и аплодировать героям? Или наоборот, стоять на пьедестале и гордиться собой, принимая аплодисменты толпы? Нет, как ни крути, а выгоды и польза лично для себя геройство несет. Кто-то сказал, что лидеры – это любимцы богов, это отличники из школы бога. А может, сам лидер отдает себя высшему служению богу и в ответ получает его благословение? Бог, как отец, даруя нам жизнь, надеется, что его дети будут достойны звания героя. Поэтому одними он гордится, а над другими рыдает. Если я пренебрегаю полученным наследством и живу как часть толпы, не плюю ли я в душу своему создателю, а заодно и папе с мамой, моей стране и даже будущим детям? Ведь и они не прочь видеть меня героем и лидером. Но для того, чтобы захотеть и получить желаемое, необходимо четко обозначить координаты цели. Итак, герои. Какие они? У героев есть одна черта, как отметено Бога. А в остальном они обычные люди. Это таинственная черта. Она кажется странной до тех пор, пока сам ее не приобретешь. А как почувствовал ее, так самого не оторвать. Открываем тайну героев. Они любят трудности. Все нормальные люди любят комфорт, расслабуху, кайф, оттянуться. А герои любят трудности. Они любят напряжение и горят от него. Они обожают вызов. Все остальное всего лишь производное от этого удовольствия преодолевать трудности, получая высший кайф. Кредо героя, ведь жизнь – это подарок, который нельзя передарить, и потому каждый человек обязан сам писать свою судьбу, причем сразу набело. Герои есть там, где трудности требуют присутствия мужественных и энергичных людей, так как только трудности их развивают. Герои стремятся быть максимально сильными, компетентными и могущественными, для того, чтобы усовершенствовать мир. Герои способны идти на риск, они гордо несут ответственность за все, что с ними происходит. Они всегда оставляют след в этом мире, и им всегда хотят подражать. Герой никогда не станет игрушкой в чужих руках или беспомощной жертвой, а также неофашистом или членом сатанинской секты. Герой – это человек, воплощающий в себе человеческие ценности. Герой – это человек, нашедший путь к счастью, и заставивший себя по нему идти. Жить, просто выживая, удел животного в образе человека. Жить, совершенствуя себя и окружающий мир, единственно приемлемый человеческий образ жизни, так говорят мудрые, озвучивая заветы высших сил, нас создавших. Данный природой потенциал должен быть реализован. Необходимо заставить себя идти по этому пути. И именно в этом мы собираемся вам помочь. Специально для будущих героев мы построили лестницу из 5 ступеней, пройдя по которой вы научитесь использовать свой потенциал на 100%, а также поймете, что быть счастливым и успешным Это просто. От вас потребуется только одно – взять на себя ответственность за первый самостоятельный шаг. Вы готовы? Тогда вперед. Кто я? Моя миссия, призвание и труд как хобби. Чем отличается миссия от целей? Что такое цели? Что такое миссия? Что отражается в зеркале, когда я смотрюсь в него? Чем я отличаюсь от других? Каково мое предназначение в этой жизни? Какова моя миссия на Земле? Личность не может быть харизматической или лидером, если она не знает ответа на эти вопросы. У тех, кто задумался над ними, судьба, у других только биография. Вся энергия человека зажигается от осознания своей миссии и своих целей. Наш герой, Гил, полностью соответствует этой аксиоме. Но вам не нужно проживать его жизнь, чтобы прийти к этому пониманию. Все равно не получится. У вас свой путь. Но перенять его мировоззрение относительно жизненных целей и осознание своей миссии вы вполне можете, если не интеллектуальный инвалид. Погрузитесь в его мысли и отношение к целям и миссии, и ваша энергия жизни, ваша воля зажжется от этих смыслов, как зажигается бензин от спички смысла. Проведите упражнение «Надгробное слово» Алекс Патакас, пленники собственных мыслей. Мы собрались здесь, чтобы проститься с... Мир очень нуждается в людях, которые... Покойный, покойная, была как раз таким человеком. Ему, ей, как никому другому удалось. В особенности это проявлялось в те моменты, когда я верю, что он, она, пришла в этот мир, чтобы... Благодаря ему, ей, мир стал намного лучше, и нам всегда будет его, ее недоставать. Откуда начинается жизнь человека? У обычного человека жизнь начинается с рождения, и управляют ею инстинкты, рефлексы, среда, другие люди, обстоятельства. Именно они дают энергию жить, чтобы выживать, силой в пламя свечи или лампочки, мощностью в 8 лошадей. У личности жизнь начинается с осознания смысла жизни, миссии и целей. Именно они генерируют не просто энергию жить, а страсть жить, чтобы реализовать свою миссию в рамках своей самореализации, призвания мощностью лазерного луча или в 100 лошадей. Миссия – это бензин для жизни. Для того, чтобы автомобиль смог поехать, нужно в него залить бензин. Если принять человека за автомобиль, то его жизнь – это энергия движения. А что будет бензином, то есть запуском движения человека к цели? Цель продавца – продать такой-то объем товаров. Миссия – создавать клуб влюбленных в себя клиентов. При такой миссии могут быть и другие разнообразные цели. Врач. Цель – лечить, добиваться определенных показателей на своем участке. Миссия – создавать в людях веру в способности своего организма быть здоровым. Миссия врача – отодвигать границы смерти. Инженерная служба предприятия. Цель – добиваться минимальных отключений оборудования и сбоев в выпуске продукции по вине инженерной службы. Миссия – обеспечивать техническое здоровье предприятия. Лидер – цель – достигать поставленных целей силами своей команды. Миссия – воспитывать в членах своей команды осознание их собственных миссий и создавать условия для реализации этих миссий в их деятельности и в их жизни вообще. Больших людей делают большие цели, а не гены и биология. Наш герой живет не целями. Они, конечно, у него есть. Но его миссия настолько очевидна, хотя он сам о ней и не думает, вернее, не формулирует, но ею живет. Человек с миссией своей энергии всегда выделяется из толпы. Миссия, как фокус или линза, концентрирует жизненную энергию на своих целях, превращая ее в лазерный луч. Деятельность в рамках миссии не требует оплаты, она сама вознаграждение. Ничто не делает жизнь такой легкой, как наличие миссии и целей. Человек, который смотрит на звезды, не замечает мелкие ямки и лающих собак. Мелкие цели рождают мелких людей. Цель – это как та гавань, в которую он намерен приплыть. Если человек не знает, в какую гавань он плывет, для него никогда не будет попутного ветра. Сенека. А миссия – это смысл того, ради чего он должен приплыть в эту гавань. Миссия и цели – это дармовая энергия. Глупо не использовать ее для своей жизни. Но обычные люди превращают свою жизнь в достижение утилитарных целей и лишают сами себя страсти к жизни. Отсутствие ясных и значимых целей – это блуждание по жизни с завязанными глазами. Мой герой живет страстно и со вкусом. У него планы на сотни лет вперед, а живет, как будто каждый день последний. И это яркая жизнь. Если смысл жизни – жизнь – это зона комфорта, то неизбежен стресс и страх, реакция заключенного. Если смысл жизни в драйве преодоления, как условие развития и роста, реакция упоения, реакция альпиниста. Человек с осознанной миссией обладает властью, о которой даже короли не могут мечтать. Цель и целеустремленность не синонимы миссии. Миссию путают с целью. Цель напоминает зажженную лампочку в мозгу, а миссия – это энергетическое состояние мозга. Миссия отвечает на вопрос «не что я хочу достичь», а «ради чего я хочу достичь этого?». Например, миссия теннисиста «я хочу доставлять радость людям на трибунах своей игрой». Отличие миссии от целей. Цели всегда конечны. Если вы достигли цели, что будет дальше? Цели направлены на самого себя. Они энергизируют человека, но не энергизируют окружающих. Цели, важные для последователей, способны энергизировать и мотивировать изнутри этих последователей. Но способность заражать других целями – это один из инструментов лидера. А мы сейчас говорим о качестве самого лидера. Чтобы воодушевлять последователей своими целями, нужен первый шаг – за вами должны захотеть идти. И тут цели не выполняют эту функцию. Тут нужна ваша миссия. Человек, который знает, зачем живет, всегда источает энергию магнита. Цели же придают смысл, куда ведет лидер. Но если нет желания идти за этой личностью, сами цели могут не воодушевлять. Миссия первична, а цель вторична. Цели могут меняться, а миссия постоянна. Миссия – это содержание жизни, а цели – это форма и путь к ее реализации. Цели видны, а миссия, как корневая система жизни, не видна, но управляет всей жизнью. Цель была, но миссии не было, то есть не было корней, а значит, все построено на песке. Миссия всегда связана с пользой для людей. Миссия – как личный смысл существования? Зачем ты живешь? Ради чего? Что приобретает мир, когда ты в нем есть? И что он потеряет, если тебя не будет? Миссия запускает волю, энтузиазм и ту энергию, которая привлекает людей. Этими мыслями живет мой герой. Трудно это описать, но нетрудно это почувствовать, когда находишься с ним рядом. Человек устроен совсем не так, как об этом думали в мире поведенческой психологии. Поведенческая психология оперирует материальными понятиями – телом, мозгом, генами, влиянием среды и прочим. Квантовая психология оперирует понятиями, смыслами, энергией, эмоциями, ментальными моделями, миссией, целями как генераторами энергии, характера, судьбы и самоуправлением реальности. Вывод. Мозг, гены, среда не управляют нашим поведением. Мозг способен только обосновать наше поведение. Мозг видит ситуацию и придает ей какой-то смысл. Этот смысл окрашивает данную ситуацию и представляет ее как якобы реальность. Есть невидимая рука, управляющая нашим поведением, то есть нашим энергетическим состоянием. Наше поведение состоит из действий. Действия выражаются в наших энергетических состояниях. Энергетические состояния – это состояние драйва или апатии, скуки, ответственности, воли или лени, смелости или страха, злости или хладнокровия и тому подобное. А эти энергетические состояния определяют те смыслы, которые мы придаем данной ситуации. К выбранной цели и миссии ведет какой-то путь, и он должен быть ясным. Жизнь состоит из ситуаций, задач и проблем. В каждой задаче предстоит делать выбор из множества возможностей. Критериями правильного выбора должны быть миссия, цели и законы жизни. Жизнь есть постоянный выбор. Суровая правда жизни в том, что для жизненных выборов нужны весы или критерии выбора. Критерии правильного выбора. Критерий выбора хладнокровия вместо раздражения. Критерий выбора мужества вместо трусости. Критерий выбора смелости вместо страхов. Критерий выбора самодисциплины вместо лени. Критерий выбора ответственности вместо безответственности. Отношение к цели и миссии. Интервью с мистером Гилл о его жизненных целях и о своей миссии. Я не буду предоставлять полностью ответы, ибо это заняло бы много времени. Я буду предоставлять скорее обзор. Первый вопрос, который меня интересовал, относился к проблеме целеполагания. Я спросила, ставите ли вы себе какие-то цели, какие они и к чему они относятся? Меняются ли они в течение жизни или остаются неизменными? На что они направлены? В каком виде вы их формулируете? Вы их как-то измеряете? И как вы их представляете, визуально или в каком-то другом виде? Гилл. Цели шли вместе с моим ростом и развитием. Вначале были детские цели. Они касались учебы, отношений с родными и близкими. Потом была армия, там свои цели, дожить до дембеля и увидеть маму. Потом появились цели учиться дальше, завести семью, обеспечить семью. Была мечта о квартире, машине и прочее. Это был интересный рассказ, который я упускаю, ибо нас интересует не биография, а то, что получилось в результате этой биографии. Можно сделать вывод, что человек ничем не отличается от остальных. Однако отличие проявилось, и оно касалось очень существенных моментов. В своем воспоминании о прожитых детских и молодых годах наш герой вспоминал, как он смотрел на звезды и какие мысли чего-то более важного, чем земные утилитарные цели, посещали его. В этом и есть отличие. Подавляющее большинство людей ставит цели внутри той жизни, в которой они живут. Считается, что нужно родить сына, построить дом и посадить дерево. Но тогда чем мы отличаемся от животных? Они тоже родят потомство, строят гнезда или норы. Не мелко ли это для того, кто родился Homo sapiens? Если вы хотите прожить, оставаясь в толпе, чтобы завидовать успеху богатых, их виллам, машинам и яхтам, или смотреть по телевизору, когда они идут по красной дорожке успеха, то повесьте себе на грудь медаль «Заслуженная жертва России». Вы думаете, что они уже разобрали все ресурсы? Успокойтесь. Ресурсов природа имеет в неограниченном количестве, рассчитанном и на вас персонально. Но эти люди их видят, а большинство пока слепы и не видят алмазов под ногами, принимая их за булыжники. Что касается лидеров или титанов бизнеса, то у них другое отношение к своим целям. Они как бы вырываются в некое космическое пространство и свои цели, как повозку, привязывают к звезде. И это проявляется уже в раннем детстве. Они пока не осознают свое отличие, оно спрятано в недрах подсознания. И только при таком интервью, когда человек обращается к своему детству, они всплывают, доказывая, что всегда там были, но не фиксировались мозгами. Далее, рассказывая о годах учебы в институте, наш герой вспомнил эпизод, когда академик Абел Гезович Аганбегян, перепутав аудиторию, вместо экономистов зашел к ним, к химикам. И эта встреча открыла для нашего героя экономику как предмет дальнейшего увлечения. Какой вывод мы можем сделать для нашего расследования? На наши жизненные цели, ценности и призвания влияют встречи с яркими людьми. Но не на всех студентов, сидящих в этой аудитории, академик Аганбегян оказал такое влияние. Учитель и ученик должны встретиться, и ученик должен быть готов к этой встрече. В данном случае это произошло. Что тут необычного, скажете вы, это же аксиома. Да, но из нее вытекает следующее. Если вы хотите строить свой жизненный успех, руководствуйтесь выведенными нами правилами, которыми поделился наш герой. Мой герой сопровождал свои рассуждения о целях такими характеристиками, как одержимость, готовность рисковать. Он рассказывал на примере челночников в 90-х годах, которые от безысходности пускались в поездки за рубеж, создавая свой бизнес. И именно на этих примерах он подчеркивал такой важный фактор, как смелость и мужество действовать, несмотря на риск. И это действительно важные условия успеха. Люди, которые способны ставить себе большие цели, обязательно должны каким-то образом отрываться от естественных страхов перед неопределенностью и неудачами. Мы говорили о типах цели. Они могут быть направлены на устранение возникших преград, помех, срывов, ошибок, то есть цель – устранить возникшую проблему. Цели могут быть направлены на улучшение существующего положения, то есть на модернизацию, расширение. Цели могут быть прорывные, направленные на развитие и выход за привычные пределы. По терминологии Пригожина первые цели называются энтропиками, вторые – синкретиками, а третьи – синергетиками. Я задавала вопросы, в каком соотношении находятся цели моего героя. Можно было бы предположить, что титаны бизнеса всегда нацелены на прорывные цели, то есть синергетики. Но оказалось, что жизнь заставляет заниматься всеми видами целей. И отличие успешных людей только в том, что при решении любых проблем любого уровня они держат в уме стратегические цели, то есть прорывные. Из интервью с Гил. Какая доля ваших задач и целей относится к стратегическим планам, а какая к тактическим, повседневным? 70% – это стратегические планы, 30% – латание текущих дыр и ближайшие задачи. Как можно развить в себе привычку мыслить стратегически? Заниматься инновационными проектами, участвовать в политической деятельности и в выдвижении себя в политике. Даже участие без победы развивает стратегическое мышление. Участвовать в работе законодательных органов, в распределении бюджета и в других решениях, направленных на будущее. Нужны жизненные потрясения, хотя бы не бояться их, когда с ними сталкиваешься. Участвовать в каких-то разработках, пусть даже теоретических, но связанных с инновациями и прорывом в будущее. Мой герой вспоминал свое участие в организационно-деятельностных играх под руководством старшего Щедровицкого. Там они работали по 16 часов, делая перерыв только через 4-5 часов. И это сильно развивало мышление и стратегическую направленность человека. Нужно самому заниматься собственной оценкой тех ситуаций, в которых находишься. Если этим не заниматься, мозги становятся как мягкая мышца, которой совсем не хочется трудиться. В итоге человек становится неинтересным ни себе, ни другим. И он проходит сквозь жизнь других людей, как туман. Я бы сказала, как нейтрино, не оставляя своего следа в этой жизни. А значит, и не развив свой потенциал. А это предательство по отношению к себе, своим детям, так как он передает тот же стиль жизни, к своей работе, к своей стране. И по большому счету просто плюет в душу Бога. Я спрашивала о том, как мой герой загорается своими целями. Что включает в нем внутренний генератор? Общий ответ выглядит так. Первое. В начале цель выплывает как набор картинок, где эта цель уже реализована. Это включает внутреннюю энергию, наступает возбуждение. И это явно интуитивный процесс. Но эти спонтанные идеи обязательно он записывает. Иначе они могут уплыть. Второе. Но потом вступает в помощь логика. Идет размышление по поводу механизма реализации, мероприятия, ответственные, ресурсы, сроки, барьеры, риски. Так формулируется техническое задание, подбор исполнителей, поиск источников ресурсов и прочее. Согласитесь, что это вполне трансформируемый алгоритм стратегического мышления и перевода его в тактические способы ее реализации. Слушатель вполне может начать тренировать свои навыки по целеполаганию и стратегическому мышлению, вместо того, чтобы привычно подумать о чем-то желаемом, а потом выстраивать мыслительные помехи и барьеры, которые будут мешать достичь задуманного. Можно ли научиться думать о больших целях и мотивировать себя на них? Вполне, так как это строй мыслей. А своим мышлением мы можем управлять. Правда, для этого нужно научиться такому управлению. Из анализа мыслительной работы по осознанию своей миссии и целей, которую я выявила из интервью со своим героем, можно вывести вполне тиражируемые правила целеполагания.